Второе. В дверь позвонили. Ахти вздрогнул и переменился в лице. Он ждал, что к нему вот-вот нагрянет Менти или Калли Криминали, чтобы защелкнуть на запястьях наручники и заключить под стражу. Лет на 50. Это если докажут его лидерство и активное участие в группировке экотеррористов «Зеленые санитары». Или на 25, если лидерство не докажет. В дверь позвонили еще раз, и одна из ворон взлетела с ветки. Ахти через силу оторвался от завораживающего зрелища и на дрожащих ногах поплелся открывать. Там с французским ключом в руке стоял сантехник Каака. «Привет, Ахти!» Осторожно начал он, увидев, что глаза у приятеля ненормальные, большие, как алюминиевые ложки. «Слушай, я вот чего пришел. У вас тепло есть?» «Какое тепло! Холод собачий!» Хотел было в сердцах выкрикнуть Ахти, но лишь покачал головой. «Нет, мол, нет, приходится газом на кухне согреваться, а от этого мы все уже очумели». «А, значит, и у вас тоже. Это трубы потянули к новой стройке в парке Дубки. Похоже, задели ковшом теплосеть или сама проржавела». «Где тонко, там и рвется», — выдавил из себя Ахти, фрагмент народной мудрости. Совсем недавно Ахти устроился подрабатывать в фирму, которая выиграла в городской администрации крупный подряд на поставку труб. Как вскоре выяснил Ахти, трубы, которые фирма поставляла, были далеко не новые. Ахти с другими студентами и гастарбайтерами очищал их, красил и окутывал минватой. Не мудрено, что их то и дело прорывает. «А когда тепло дадут?» — попытался уточнить Ахти, охваченный нехорошим предчувствием. «Еще долго, наверное, не дадут», — ответил Каака. «Привыкай, еще долго не будет у вас тепла», — зачем-то повторил он. «Долго — это сколько?» — напрягся Ахти. «Ведь у меня брат больной, да и мать тоже». «Долго — это долго. Ты маленький, что ли, Ахти?» Почему-то взорвался сантехник Каака. «Долго, это минимум месяц, а может, всю осень тепла не будет». «Вы что, озверели?» Хотел было возмутиться Ахти. «У меня же мать инвалид и брат не в себе». Но вместо этого лишь вежливо уточнил, глядя на толстую красную шею сантехника, когда все-таки дадут воду. «А я-то тут при чем? Я, что ли, трубы ремонтирую?» Заорал Каака, брызгая слюной, будто его шея тоже дала течь и вот-вот прорвется. «Все вопросы к мэру. Это он у нас за воду в кранах отвечает». «К мэру? Хм, скажет тоже», — думал Ахти, возвращаясь к окну на священную кухню. «Как я к нему пойду? Единственное, что я могу, так это поговорить с его сыном, который руководит фирмой по поставке новых, точнее, по очистке старых труб». «Да и то навряд ли. А вдруг меня выпрут? От работы по нынешним временам просто так не отказываются». Разговаривая сперва с сантехником, а потом сам с собой, Ахти отвлекся от мальчишки у канавы. А когда вернулся к окну, того уже не было. Ушел, наверное, в сторону парка Дубки. Лишь бы березки по-прежнему продолжали в сторонке куриться предзимними вздохами.